Глава 12. Джип летел по трассе. Город остался далеко позади. Павлов, сидевший рядом со мной, достал из кармана свой мини-компьютер и начал развлекаться. Подключился к системе видеонаблюдения особняка, посмотрел на охранника, который спал, накрывшись газетой в помещении аппаратной у мониторов. Потом переключил на спальню жены и застукал ее в постели за чтением любовного романа. «Опять свои бредни читает», — ухмыльнулся он и показал мне. «Полюбуйтесь только на нее». Я нехотя взглянула, буркнув: «И когда вам надоест заниматься подглядыванием за всеми?» «Порою это очень помогает», — вздохнул Павлов. «Ситуацию надо всегда держать под контролем». «Что это?» Я заметила черную точку, быстро перемещавшуюся по постели по направлению к голой ноге Татьяны. Из одежды на девушке были только короткие шорты да топ. «Не понял», — нахмурился Павлов, увеличивая изображение. По постели бежал небольшой паук, черный и блестящий, словно отлитый из свежей смолы. «Боже! Каракурт!» Тихий шепот ювелира напоминал мертвый шорох песка ночью в пустыне. «А вы говорили, что ваш зверинец совершенно безопасен», — буркнула я, понимая, что девушка находится в смертельной опасности. Каракурта влекло человеческое тепло. Ночью они забираются в спальные мешки. Человек ворочается, придавливает паука и получает укус, который может оказаться смертельным. «Что же делать?» – проскулил Павлов, наблюдая за пауком. «Боже мой! Главное, чтобы она его не придавила!» Паук добежал до бедра девушки и юркнул в складку одеяла. «Телефон! Ее сотовый!» – завопил Павлов и схватил свой мобильник. «Я ее предупрежу!» Его пальцы лихорадочно забегали по кнопкам. Номер оказался набранным неправильно. Павлов выругался, вспомнил о справочнике, нашел номер жены там. А я в это время смотрела на экран карманного компьютера, проклиная клиента за пристрастие к опасным тварям. Соединение прошло успешно. На моих глазах Татьяна повернулась, чтобы взять сотовый, придавила паука, ойкнула и вскочила, стряхивая с себя точно приросшее к коже восьминогое чудовище. Телефон упал на пол, и девушка, случайно наступив, раздавила его ногой. «Нет, нет!» – завопил Павлов в ужасе. «Он ее укусил!» «Звоните охране!» – рявкнула я. «Прикажите, чтоб взяли у вас антикаракуртовую сыворотку и немедленно сделали укол. У вас же есть эта сыворотка?» «Да есть, есть!» – проорал он, набирая охрану. Тут картинка на его карманном компьютере внезапно взяла и погасла. «Не отвечают, что они там уснули!» Павлов отобрал у меня свой КПК и воскликнул в недоумении. «Где картинка?» «Я не понял». «Системный сбой видеонаблюдения, нарушена связь, поэтому и картинка пропала», — объяснила я, чувствуя растущую внутри уверенность, что сбой произошел не просто так. «Звоните еще! Ей как можно быстрее нужно дать сыворотку». Павлов позвонил еще и еще, но ответа не было. Не отвечали сотовые охранников, которые должны были находиться на постах в эту смену. Молчали городские номера, имеющиеся в особняке. Водитель вытащил из уха наушник, от которого буквально била музыка, и спросил: «Вы что кричите? Случилось, что ли, что?» «Вася, гони домой со всей дури!» – завопил Павлов, хватая шофера за рубашку. «Гони быстрее, я тебя прошу! Поторопись!» В исступлении он начал пихать изумленного водителя в спину, и машину занесло. С трудом мне удалось усадить ювелира на место. Не спрашивая больше причин странного поведения хозяина, водитель утопил педаль газа в пол. Двигатель джипа протестующе взвыл, и машина, присев, рванула вперед на головокружительной скорости. Через 200 метров мы едва вписались в поворот. Было немного не по себе, но я не стала просить сбросить скорость из-за опасения за жизнь клиента. На кону стояла жизнь его жены. Я проверила свое оружие. Впереди объезд. Джип врубился в кусты, промял себе путь и выскочил на дорогу по другую сторону от котлована. Дорога окончилась у ворот особняка. Василий протяжно просигналил, потом еще раз, однако и на пятый сигнал никто не открыл ворота. Павлову я велела сидеть в джипе, а сама выскочила из машины с револьвером в руке, осматривая окружающее пространство. Каждая мелочь, деталь ландшафта, кирпичик здания – все отпечатывалось у меня в мозгу, мгновенно анализировалось, а затем мозг строил оптимальную траекторию движения с учетом возможности возникновения угрозы с той или иной точки пространства. Я резко метнулась в сторону к зданию охраны, перебежала открытое пространство и, воспользовавшись ключом, открыла электрический замок-защелку на входной двери, не забывая контролировать фланги. Осторожно заглянула внутрь. Охранник сидел за столом, развалившись в кресле и накрыв лицо газетой. Его поза ничуть не изменилась с тех пор, как я наблюдала помещение по экрану КПК. От вида охранника мне стало не по себе. Он не спал, так как не было слышно звука дыхания. Грудь не вздымалась. А самой зловещей деталью картины была пустая кобура. Оружие исчезло. И тот, кто его унес, не постесняется при виде меня сразу пустить его в дело. Из комнаты системного администратора, что находилась сразу за пультовой, послышался слабый стон. Я обошла неподвижную фигуру в кресле и в пультовой нашла второго охранника в бессознательном состоянии. На парне не было живого места от побоев. Чувствовалось, над ним поработал профессионал. Чудо, что охранник вообще остался жив. Я посмотрела через окно на особняк. Его каменная громада выглядела обманчиво спокойной и умиротворенной. Мне во что бы то ни стало, надо было пробраться внутрь, вытащить Татьяну и вернуться с ней назад. В сознании всплыла планировка дома. Я мгновенно просчитала возможные пути проникновения, но вокруг особняка было открытое пространство. Пройти незамеченной было невозможно. Убийца или убийцы, скорее всего, меня увидят, и тогда придется принять бой. Я глубоко вздохнула, сжала покрепче револьвер и шагнула к выходу во внутренний двор. Шорох со стороны улицы заставил меня обернуться. В прицеле оказалось бледное лицо Павлова. Он с ужасом в глазах замер в дверном проеме. «Какого хрена?» – процедила я сквозь зубы, досадуя на нежелание клиента следовать моим инструкциям. «И что за народ пошел?» «Я не могу там сидеть и ждать», – прошептал дрожащим голосом Павлов. «Почему вы медлите? Там в доме Татьяна». «Живо назад, в джип!» – рявкнула я со злостью, потом одумалась. «Нет, оставайтесь здесь. Обратно идти небезопасно. Закройтесь вон там, в комнате у администратора, и ждите моего возвращения». «Что с ним?» – Павлов остановился у охранника и стащил с трупа газету. Из груди ювелира исторгся сдавленный стон. «О, боже мой, какое дерьмо! Кто это сделал?» «Мне тоже интересно», — пробормотала я, не в силах отвести глаз от рукояти старинного клинка, торчавшего из груди охранника. Удар был нанесен сверху с огромной силой. Преступник подошел сзади к ничего не подозревавшему охраннику, резко задрал голову и пронзил тело почти насквозь, поразив по пути сердце. Мгновенная смерть. Крови почти не было. В комнату охраны заглянул водитель и воскликнул. «О, ёж твою мать! Это же Сёмка! Кто ж его?» «Молчать!» — шикнула я на него. «Быстро заходи, побудешь здесь с Викентием Ивановичем пока». Закончить мне не удалось. Клиент прошмыгнул мимо и рванул к дому с неимоверной прытью. Вот гадина вырвалась у меня в сердцах. Я приказала водителю звонить в милицию, в скорую, бить, как говорится, во все колокола и побежала за своим твердолобым подопечным. На ходу из сумки достала глушитель, накрутила его на ствол револьвера. С ним оставалась хоть какая-то надежда застать противника врасплох. Павлова я настигла на крыльце возле парадного входа. Своим марш-броском он испортил все мои расчеты, по которым входить в особняк следовало сбоку, через оранжерею. Я ухватила ювелира за плечо и предупредила: когда войдем внутрь, ни звука. Павлов с вытаращенными глазами послушно закивал, не пытаясь сопротивляться. Я отпустила его, а затем, уже сбавив тон, прошептала: «Держитесь все время позади меня. Если я скажу лечь, значит, бросайтесь на пол немедленно. Скажу прыгать – прыгайте». Инструктаж прервало появление из-за угла дома двух львов. Я с трудом узнала в них ту пару львов, которых мне показывал Павлов в своем зверинце. Но все же это были они – самец и самка. Непонятная хворь или отравление – превратили их в настоящих чудовищ. Грязная шерсть свалялась и торчала в разные стороны. Во взгляде налитых кровью глаз – бешенство. Из открытых пастей обильно стекала пена. Львы моментально заметили нас. Предвидя нападение, я вскинула оружие. Самец жутко заревел. От завибрировавшего в воздухе рева Павлов вздрогнул всем телом и повернулся к животным. Я выстрелила. Однако ювелир решил, что лучше умереть нам, чем убивать его любимцев. Не задумываясь, он пихнул в сторону мою руку с револьвером. Пуля ушла в сторону. На второй выстрел времени не осталось. Я распахнула дверь, толкнула ювелира внутрь, заскочила сама и захлопнула ее за собой. С другой стороны на дверь обрушился чудовищный удар. От рева задребезжали стекла. Однако, как бы ни бесновались спятившие львы, через мощную входную дверь, проложенную стальным листом, им было не прорваться ни при каких условиях. Оглянувшись, я для верности закрыла второй замок. Только потом я поняла, что задыхаюсь от жары и духоты. Воздух в полутемном коридоре казался настолько влажным, что казалось, бери ведро и черпай. Мое лицо покрылось каплями пота. Павлов поднялся и прошептал: «Почему так жарко?» Я шикнула на него, указывая стволом пистолета вверх на вентиляционную решетку, из которой дуло влажным жаром. Павлов мотнул головой, что понял. Кто-то включил отопительные системы в подвале. Из-за них особняк по климату стал напоминать джунгли экваториальной Гвинеи. План преступника оставался для меня загадкой. Зачем ему понадобилось убивать охранников и выпускать львов, непонятно. Я чутко вслушивалась в звуки дома. На втором этаже, как мне показалось, кто-то ходил. Тем временем Павлов пришел в себя после первоначального потрясения, тронул меня за плечо и вежливым шепотом попросил не причинять вреда его зверушкам. «Да мне плевать на вашу любовь к природе!» — огрызнулась я, аккуратно продвигаясь к лестнице. «Убью первую попавшуюся тварь, если она решит мной пообедать. Они же снаружи, а здесь нам ничего не угрожает!» — не унимался ювелир. «Молчите!» — сказала я и почувствовала страшную вонь. В жарком воздухе запах возник из ниоткуда. Появился и стал усиливаться. Подняв револьвер, я заглянула в лестничный пролет. Никого. И опять эти тяжелые, неуклюжие шаги наверху. «Животные не нападут, если их не спровоцировать», — продолжал развивать свою теорию Павлов. Я хотела схватить и стряхнуть его, чтобы он, наконец, заткнулся. Но в этот момент внезапно мимо пронеслась черная масса, а ювелир исчез. Стоял передо мной, а мгновением спустя его уже не было. Я едва сдержалась от того, чтобы не выстрелить, однако вовремя сообразила, что могу в этой темени по ошибке убить своего клиента. Чтобы понять, что за возня происходит на полу, я подсветила себе фонариком. И тут моему взору открылась ужасная картина. Любимый сетчатый питон Павлова схватил его за голову своей пастью и, обвив кольцами, намеревался задушить. Стрелять в такую дуру было бесполезным занятием. В агонии питон успел бы переломать ему все кости. Разжать душившие кольца мне также было не под силу. Одним прыжком я достигла закрытой в стене ниши. Там, по моим расчетам, находился радиатор центрального отопления. Я вышибла ногой декоративную стеновую панель из дерева и после удара ноги вырвала из соединения тонкую металлопластиковую трубу. Обжигая руки, я направила фонтан горячей воды на питона. Брызги кипятка летели во все стороны. Мне попало и на шею, и на плечи, однако боли не было. Сдавленный стальными кольцами мускулистого тела змеи Павлов весь побагровел. Еще мгновение, и захрустели бы его кости, но змея не выдержала горячего душа. Отпустив жертву, она поползла прочь, быстро исчезая в темноте лестничного пролета. В воздухе стоял туман от горячих испарений. Дорогущий персидский ковер под ногами чавкал, как болото в джунглях. Я шагнула от фонтанирующей кипятком трубы к распростертому на полу клиенту, попыталась поднять. Получилось где-то с третьей попытки, да и то пришлось его поддерживать, чтоб не упал. Кашляя и хрипя, Павлов выдавил из себя через силу «Татьяна» и указал вверх на лестницу. «Знаю», — буркнула я, озираясь, — «надо забрать сначала сыворотки». Павлов кивнул, просипев, они в подвале, в стенном шкафу. «Там в подвале и ваша 10-метровая милашка», — прошептала я, имея в виду питона, «и, похоже, она голодная, коли решила вас задушить». «Этого не может быть, ее регулярно кормят», — тихо возразил ювелир и уцепился за перила лестницы, чтобы не упасть. «Это из-за жары, наверное, он взбесился». При повышении температуры у хладнокровных существ подскакивает метаболизм, хотя это процесс не 5 минут. А никто и не говорил, что это произошло только сейчас. Кое-кто мог давно через компьютер нарушить температурный режим террариума, пробормотала я, направляя луч фонарика вниз в подвал. От увиденного мне стало не по себе. Вся лестница кишела змеями. И они ползли к нам, наверх, спасаясь от разливающейся в подвале воды. Противник все точно рассчитал. Ему не надо было прилагать никаких усилий, чтобы разделаться с нами. Все сделают выпущенные на свободу зверюшки. Татьяна была идеальной наживкой. У подножия лестницы в воде лежал мертвый охранник, который должен был охранять системного администратора. О судьбе последнего можно было только догадываться. Рамазанов ловко прятал концы, убирая свидетелей. «Давайте, надо их чем-то отогнать, и мы пройдем туда», — толкнул меня в спину Павлов. Я хотела поинтересоваться, чем он собирается это сделать, но не успела открыть рот. Из коридора внизу выплыл аллигатор, а за ним еще один. Они плыли к трупу охранника. Однако и от нас на закуску бы не отказались. «Назад!» — скомандовала я Павлову, отодвинула его рукой и снесла выстрелом кобру, которая, добравшись до верхней ступеньки, поднялась, с шипением раздула капюшон, готовая атаковать. «Нет, нам надо вниз!» — уперся ювелир. Мне пришлось снова его удерживать. Кулаки прямо так и чесались от желания повоспитывать строптивца. «Если мы там сдохнем, то это вашей жене не поможет», — пояснила я шепотом. От свирепого рыка где-то рядом в коридоре волосы зашевелились на голове. «Что это?» — проронил тоненьким голосом Павлов, хватая меня за рукав. «Вам виднее», — процедила я. «В конце концов, это же ваше животное». Откуда-то с потолка свалился крупный, черный, агрессивно настроенный паук. Он упал на пол в нескольких сантиметрах от нас и сразу весь вздыбился. Одним ударом ноги я превратила существо в лепешку и предостерегла Павлова от комментариев. «Лучше молчите. У меня сейчас нервы на взводе, и я как никогда далека от любви к братьям нашим меньшим. Да я только хотел сказать, что это очень опасная особь. Сиднейский дымоходный паук», — стал шепотом оправдываться Павлов. Я промолчала. Прислушиваясь, шагнула вверх на лестницу, поманила за собой Павлова. На кусочке быстро темнеющего неба в окне выступила луна. Казалось, прошла вечность, прежде чем мы достигли хозяйской спальни. Дверь была заперта, и на ней красовались царапины от когтей. Справа из коридора донеслось утробное рычание. «Таня, Танечка!» — срывающимся голосом зашептал Павлов в замочную скважину, осторожно постучал. В ответ за дверью послышалась возня, и Татьяна, близкая к истерике, спросила неузнаваемым голосом. «Кто? Кто там?» «Это я, Евгения Охотникова, и ваш муж. Мы вам поможем», — бодро сказала я, хотя на самом деле большого оптимизма по поводу создавшейся ситуации не чувствовала. Загрохотала отодвигаемая от двери мебель, щелкнул замок, и бронзовая ручка повернулась. На пороге стояла Татьяна, глаза расширенные от ужаса. На лице, блестевшем от струившегося по нему пота, гримаса боли. Она открыла дверь и упала, схватившись за живот. Сбоку во тьме что-то задвигалось. Я выстрелила в темноту коридора 4 раза, особо не разбираясь, что там за зверь. Рычание захлебнулось жалобным мяуканьем. Я рванулась быстрее в комнату. Оказавшись в спальне, я спешно захлопнула дверь и пододвинула к ней комод, что был неподалеку. Все, на какое-то время мы были в безопасности. «Таня, Таня, ты как? Не молчи!» — запричитал ювелир, склонившись над женой. «У меня все болит!» — простонала девушка, плача. «Я не могу встать, ноги онемели, живот как деревянный и болит, и спина тоже. Меня паук укусил. Вик, ну сделай что-нибудь, пожалуйста!» «Нужна сыворотка!» Павлов горящими глазами посмотрел на меня. «Принесите ее, и я вам заплачу. Пока я буду воевать с вашими питомцами там внизу, она может...» Я не закончила фразу. По глазам ювелира было видно, он и так понял. «У нас есть 2 часа», — напомнила я ему. «Принесите сыворотку, и я отдам все, что имею. Мне ничего не надо», — завопил Павлов в отчаянии. «Там не пройти», — покачала я головой, оглядывая спальню. «Забудьте про сыворотку. Попробуем альтернативные методы». «А надо прижечь место укуса спичкой», — вскричал ювелир, внезапно вспомнив. «Спички, Женя, у вас есть спички? У меня есть зажигалка, только это сейчас не поможет», — покачала я головой, глядя на часы. «Прижигать надо сразу. Теперь это бесполезно». Мой взгляд упал на дверь в ванной. «У вас там есть аптечка?» Чтобы Павлов обратил внимание на вопрос, мне пришлось его легонько толкнуть. Он словно очнулся. «Да, да, конечно, есть. Сейчас что-нибудь придумаем», — пообещала я и кинулась к ванной. Вернувшись с аптечкой, вывалила все ее содержимое на ночной столик. Вместе с ювелиром мы перенесли Татьяну на кровать. Она вскрикивала, стонала, норовя выскользнуть из рук. «Вот, дайте ей выпить!» Я протянула Павлову стакан воды и таблетки. «Что это?» — спросил он испуганно. «Нитроглицерин от удушья», — пояснила я, наполняя шприц, только что разведенной в воде марганцовкой. «Так, теперь переверните ее на живот». Осмотрев бедро, я нашла место укуса и ввела марганцовку рядом под кожу. Затем ввела Татьяне внутривенно 10% раствор хлористого кальция. «У меня жар по всему телу», — слабо просипела Татьяна и закашлялась. «Так и должно быть», — бросила я, сунув в руки ювелиру пузырек с камфорой. «С этим действуют так же, как при простуде», — и спросила. «Спиртное тут в спальне найдется?» «Только джин вон в тумбочке рядом с кроватью», — нахмурился Павлов, соображая, к чему подобные вопросы. Я разыскала бутылку, распотрошила упаковку стерильной ваты и, пропитав ее джином, велела растирать Татьяну и показала, как это делать. Вскоре девушка почувствовала себя немного лучше. Выглянув в окно, я увидела, что львы осаждают будку охраны, в которой забаррикадировался водитель. Причем один лев успел каким-то образом перебраться через ограду и метался снаружи периметра особняка. Позвонил ли водитель в милицию или нет, я не знала. В телефонной трубке аппарата на столике перед кроватью слышались только тишина да потрескивание. Вытащив сотовый, я стала набирать номер. «А куда вы собрались звонить?» – поинтересовался Павлов с надеждой. «В милицию», – ответила я. «У меня патронов не хватит на весь ваш зоопарк». «И не хотелось бы, чтобы здесь появилась милиция», – взволнованно произнес ювелир, присев к жене на кровать. «Я это к тому, что в доме есть вещи, которые им не следует видеть. У меня могут возникнуть неприятности с законом». «Неприятности?» – с непониманием переспросила я. «Да у вас тут на дому третья часть парка юрского периода вместе с челюстями. А вы рассуждаете о неприятностях. Хуже уж вряд ли будет». «Да, слушаю, кто это?» – недовольно спросил земляной. «Это Охотникова, и мне от вас нужна одна маленькая услуга», – начала я осторожно, чтобы не спугнуть следователя. «Я не оказываю никаких услуг», – враждебно огрызнулся земляной. «Это вопрос жизни и смерти», – перебила я его. «От вас требуется только прислать в бывший пионерский лагерь «Звездочка» батальон ОМОНа или СОБР. Еще неплохо бы было, чтоб с ними приехали специалисты по животным, кто-нибудь из ветеринарной службы, укротители из цирка». «Евгения, вы меня пугаете», – сдержанно заметил следователь. «Укротитель это зачем? Ваш клиент льва, что ли, держит? И он сбежал?» «Несколько львов», – поправила я. «И медведя, пантер, гориллу, крокодилов, питона, кобр, еще кучу разных ядовитых змей, пауков. Вы не шутите? У вас нет температуры или бреда?» – переспросил земляной уже действительно с испугом. «Нет, все, как я говорю», – грустно подтвердила я. «Мало того, что эти твари разбежались по особняку, но их еще кто-то накачал отравой, от которой звери словно взбесились и кидаются на все, что движется. Боюсь, они могут направиться к городу, пострадают люди». То ли с улицы, то ли откуда-то из дома раздался тоскливый вой волков. «Что это?» – спросил земляной дрогнувшим голосом. «Это просто волки», – устало ответила я. «Пришлите людей, я буду очень вам признательна». «Да, пришлю, черт возьми!» – вздохнул следователь. «Какое дерьмо! Почему от вас столько проблем?» «Все когда-то кончается», – заметила я, нажала отбой и произнесла, обращаясь к подопечным. «Так, помощь уже, можно сказать, в пути. Дело за малым. Продержаться до их прихода». Дверь в спальню содрогнулась от чудовищного удара снаружи. В дверном полотне появились трещины. Внизу, в образовавшуюся под дверью щель, просунулись медвежьи когти. От рева похолодело сердце. Я выстрелила. Но либо промахнулась, либо не попала в зверя. Медведь налетел на дверь всей тушей. Дверное полотно посередине лопнуло, и туда просунулась окровавленная морда в пене. Клыки, как машина, крошили дерево. «Уходим!» – скомандовала я, замершим от страха супругом. «Не знаю, смогу ли я остановить его оставшимися зарядами». «Куда уходить?» – закричал истерично Павлов, указывая на Татьяну. «Она ходить не может!» – спокойно рявкнула я и, распахнув окно, посмотрела вниз. Спуститься на землю нам не представлялось возможным. Одна бы я еще смогла, но с Татьяной и Павловым нет. Опять же внизу полно зверья, а у меня из оружия практически только голые руки. В голове я восстановила планировку усадьбы. Был небольшой шанс вырваться из этого ада. если бы удалось взобраться на крышу, где располагался бассейн. С крыши основного здания по лестнице можно было перебраться на пристройку, а с нее спуститься в вольер с собаками, примыкающий к внешней стене. Сетчатые отсеки с собаками от двора отделяло еще одно трехметровое ограждение из сетки. Его приказал поставить Павлов для дополнительной безопасности после случая с нападением собаки. Там был как бы проход. В него заходили охранники, заносили еду и раскладывали по отсекам в миски. По этому проходу можно было пройти до стены и как-нибудь перелезть. За стеной близко речка, лес с густым подлеском. Если все срастется, то и правда выберемся. В этот момент медведь пропихнул в дыру всю голову. Дверь держалась на одном честном слове. Я выстрелила с разворота ему в лоб, но пуля лишь скользнула по мощному черепу, оставив кровавую борозду. С лютым ревом медведь убрал голову, и второй мой выстрел прошел вообще мимо. Оставался один патрон. Я решила беречь его на самый крайний случай. К тому же в воздухе стал чувствоваться запах газа. С каждой секундой он становился сильнее. Продолжать стрелять было крайне опасно. Гадать о причинах утечки я не стала. Медведь мог напасть в любую секунду, поэтому следовало шевелиться. Сунув пистолет за пояс, я крикнула, что Павлов выбирался на крышу, а сама сорвала с окна занавес из серебристой парчи и отодрала от него шнур с кистями. «Я без нее никуда не пойду», — завопил Павлов, цепляясь за жену. «Я лучше умру вместе с ней». «Умирать не надо, я ее вытащу», — пообещала я и подтолкнула ювелира к окну. «Лезьте быстрее наверх и ждите. Мы с Татьяной следом». Не теряя времени, я обвязала жену Павлова шнуром и тоже подтащила к окну. «Я не смогу, бросьте меня», — прошептала девушка, висевшая у меня на руках, словно плеть. «Не говори ерунды, мы выберемся», — подбодрила я ее, обвязывая шнур вокруг своего пояса. «Соберись, цепляйся как можешь, помогай мне. Я буду тебя тащить». Павлов в это время сидел на скате первого уровня крыши и смотрел на нас во все глаза. Я перекрестилась, понимая всю безнадежность своей затеи, и, легко перемахнув через подоконник, встала на декоративный карниз и стала перетаскивать Татьяну, которая больше напоминала манекен, нежели живого человека. Под нами внизу раскинулся каменный дворик, залитый лунным светом. Лететь до него было 15 метров, не меньше. Стоя на карнизе, я буквально держала девушку на руках. Одной рукой обхватила за спину, второй поддерживала за веревку на талии. Пот заливал глаза. «Мы сейчас разобьемся», — всхлипнув, прошептала Татьяна. Я хотела ответить, но тут ноги девушки соскользнули с карниза, и мы лишь чудом не слетели вниз. Я напрягла все силы, быстро переместила центр тяжести назад, после чего почувствовала, как спина прижалась к прохладной надежной каменной кладке. Мышцы дрожали от нечеловеческого напряжения. Я сделала шаг, второй, и привалила Татьяну к скату крыши, пояснив: «Теперь наверх. Ты держись здесь, я влезу и втяну тебя за собой». Девушка послушно кивнула и вскрикнула, оглянувшись на рев медведя, высунувшегося из окна. Зверь загребал лапами, нюхал воздух, но лезть за нами трусил. «Он тебя здесь не достанет», — ободряюще сказала я Татьяне, похлопала ее по плечу, развернулась и полезла наверх. Павлов оставил нас далеко позади. Он уже перебрался на второй уровень и сидел у слухового окна, отдыхая. Я влезла, пристроилась рядом и, упершись ногами в парапет, втащила наверх Татьяну. «Что дальше?» — спросил ювелир, пугливо озираясь. «В «Будем ждать подхода основных сил», — выдохнула я. «Перейдем к бассейну. Вы там посидите, а я проверю обстановку, не пробрался ли сюда кто из ваших домашних животных. Чем быстрее мы это выясним, тем лучше. Давайте, поднимайтесь. Нам нельзя ждать милости от природы». Почти волоком я дотащила Татьяну до каменного ограждения открытой площадки с бассейном. Перевалила ее на другую сторону, перебралась также сама, а затем, усадив девушку в шезлонг, пошла проверить дверь. Павлов остался с женой. На крыше не было ничего угрожающего. На миг мне показалось самое страшное уже позади. И тут дверь, ведущая на крышу, открылась, и из нее вышел Олег Потехин, которого я меньше всего ожидала видеть живым. Он, кажется, тоже удивился, увидев меня. «Привет, Олежа! Какими судьбами?» — улыбнулась я ему. «Расскажешь, как выбрался из подвала?» «Бандиты! Они хотели меня похитить!» — пробормотал администратор, сверля меня напряженным взглядом. В глубине его расширенных карих глаз таилось нечто холодное, мрачное, несущее смерть. Было видно, что Олег готовится броситься на меня, но не решается. Как-никак у меня за поясом торчал пистолет. Я еле вырвался. «Вы еще ответите за то, что держали меня там против воли». «Это похищение», — проговорил Олег дрогнувшим голосом и быстро посмотрел на часы. «Не строй из себя невинную овечку», — процедила я, глянув назад на клиента. «Это был продуманный трюк. Пусть Олег решит, что я уязвима. Нападет, выложит все свои козыри». Расчет оказался верным. В ту же секунду Олег выхватил из-за спины пистолет. Моя реакция была мгновенной. Ударом руки я выбила у него оружие. Провела подсечку. С воплем администратор перелетел через меня и рухнул в бассейн. Я тут же вскочила на ноги. Олег ухватился за борт бассейна, но я его отпихнула назад в воду. «Поплавай, урод, охладись. Отвечай, кто с тобой еще здесь есть?» «Никого!» — кашляя и глотая воду, выкрикнул обезумевший от страха Олег. «Со мной охранник был, бывший спецназовец, но он, это, его пантера загрызла. Мы как раз собирались уходить, и она на него, я убежал. Помоги мне, быстрее, я знаю, как отсюда выйти, через вольер с собаками, а за стеной стоит машина». «Заткнись, нам торопиться некуда, рассказывай все, и тогда я, может быть, тебя вытащу», — спокойно бросила я, продолжая отпихивать администратора от бортов бассейна. «Дом сейчас взорвется. Я повредил газопровод, чтобы подстраховаться. Там таймер должен сработать. И искра спецназовец сделал», — завопил он в отчаянии. Развернулся и поплыл к противоположному борту. «Боже!» — выдохнул бледный Павлов. «У меня в мастерской и газовые баллоны, и кислород, еще куча всего, весь дом разнесет». Я кинулась к своим подопечным, схватила Татьяну, стала ее поднимать. Дальнейшие слова ювелира потонули в грохоте взрыва. Вода в бассейне вздыбилась многометровым фонтаном и едва не смыла нас с крыши. Это было еще полбеды. Раздались другие взрывы, от которых весь дом закачался, как пьяный. По краям крыши поднялись огненные грибы. Татьяна выскользнула у меня из рук и с истошным криком упала в бассейн. «Таня!» — заревел Павлов, взвившись с пола, с намерением последовать за женой. «Не надо, я ее вытащу!» — закричала я и бросилась в воду. Поверхность сомкнулась над головой. Вода вибрировала от взрывов, и мне показалось, что я попала в гигантский камертон. Стало понятно, что чувствует рыба, когда ее глушат динамитом. Вынырнув, я увидела Татьяну недалеко от себя. Пара грибков, и я уже рядом. Протянула к ней руку, однако не успела. Часть дна бассейна от взрывов обвалилась вниз на третий этаж. Мощным потоком нас с ней потянуло в чудовищный водоворот на месте пролома. Потехин на наших глазах первый соскользнул в воронку. Татьяна отчаянно закричала, захлебываясь. Я рванулась к ней, схватила за плечо и нас обеих утянула вниз. Погружаясь, я схватилась за арматуру, торчавшую в проломе. Удержаться в таком мощном потоке стоило невероятных усилий. Моя рука быстро соскальзывала. В запястье была такая боль, что казалось, кисть вот-вот оторвется. Однако отпустить железный прут, провалиться вниз в пролом, значило сыграть в русскую рулетку. Там могли быть такие же прутья арматуры, торчащие кверху, оборванный электрический кабель, труба и бог еще знает что. Захлебываясь от вползавшей под давлением в нос воды, я держалась изо всех сил и держала Татьяну, которая вообще перестала подавать признаки жизни. Между тем чувствовались новые сотрясения дома. Плиты перекрытия ползли, что-то с грохотом рушилось. Потом и я почувствовала, что вместе с арматурой рывками спускаюсь вниз. Бетон разваливался на куски. Куски висли на железной основе и валились вместе с потоками воды на нижний этаж. Я рассчитывала приземлиться на третьем этаже, но от большого зала внизу остались одни руины с огромным зияющим провалом вместо пола. Мы пролетели и второй этаж, где догорали остатки интерьера, провалились сквозь первый и обрушились в подвал, заполненный почти доверху водой. Я стала искать какой-либо клочок суши или что-то, за что можно зацепиться, лишь бы вылезти из воды. Удерживаясь на поверхности, я приподнимала над водой голову, плавающей рядом Татьяны. Она нахлебалась воды, потеряла сознание и почти не подавала признаков жизни. Прямо перед нами со страшным скрежетом обвалилась плита перекрытия, а следом обломки перегородок, мебель, домашняя утварь и тому подобное. Нас едва не накрыло. Плита ушла под воду под углом, проскользнула под нами и остановилась. Я почувствовала ее ногами. Отталкиваясь, я полезла вперед на нее, подтаскивая за собой Татьяну. Отпихивая мусор, выбралась на выступавший из воды участок плиты, втащила Татьяну и задумалась над реанимационными мероприятиями. Надо было сделать ей искусственное дыхание, удалить воду хотя бы из ее легких. Поток воды сверху прекратился, обратившись в тонкие ручейки и капли, дождем падавшие в провал. Сквозь дыру в крыше особняка у его обитателей теперь появилась отличная возможность любоваться на звездное небо. Размяв резавшее болью запястье, я взвалила себе на колено тело девушки, положила ее так, чтобы стекла вода из легких, задрала у себя на боку порванную блузку и полюбовалась лиловым кровоподтеком на боку. Определенно пара ребер были сломаны, а то и больше. Откуда-то сверху донесся горестный зов Павлова. «Таня, Таня, где ты? Таня, Евгения, вы живы?» Следовало отозваться, иначе этот крохотный герой с горячим сердцем решит, что Татьяна погибла, возьмет, да и сиганет вниз. «Викентий Иванович, мы живы!» — крикнула я в пролом и добавила уже тише. «Если это можно назвать жизнью, конечно. Как через мясорубку пропустили!» «А-а-а!» — взревел чудовищный призрак, выпрыгнув из воды на бетон у наших ног. Не сразу, но я узнала в нем бывшего системного администратора Олега Потехина. Одежда болталась на его теле клочьями. Повсюду сплошные раны, кровь, в руках какой-то деревянный обломок. «Я жив, сука, жив! Дико хохоча, он указал на меня пальцем здоровой руки. «Ты сейчас сдохнешь, меня никто не остановит!» «А крокодил?» — хмуро поинтересовалась я, глядя ему за спину. «Какой крокодил?» — переспросил злобно Олег. Отвечать на его вопрос не потребовалось. Челюсти здорового аллигатора сомкнулись на ноге администратора. Он завизжал тонким голосом, словно оперная певица, завершая арию, а затем крокодил уволок его под воду. Я выдохнула и подумала, как бы я оборонялась от этого зубастого монстра, не имея никакого оружия, кроме единственного патрона. Появление Олега сыграло мне на руку, спасло от жуткой смерти. «Что там происходит? Евгений, ответьте!» — завопил сверху Павлов. «Все нормально!» — крикнула я в ответ. Подтверждая мои слова, очнулась Татьяна. Кашляя, она повернула голову и посмотрела вокруг, вверх, на меня. Во взгляде отразилось недоумение. «Где мы?» «В аду, наверное», — ответила я, но тут же спохватилась. «Для Татьяны и так достаточно стрессов». «Мы в вашем особняке, дома, не волнуйся», — сказала я ласково. «Просто дому потребуется небольшой ремонт». На улице завыли милицейские сирены. Им вторил львиный рык и человеческий крик, взывающий о помощи. Голос показался мне очень знакомым. «Посиди здесь, я пойду взгляну, кто это», — бросила я Татьяне. Разбежалась и перепрыгнула через открытую воду, зацепившись за пролом в стене. Через пролом я вылезла на задний двор и увидела Ухлина в кроне тутовника. Его я и вовсе не ожидала здесь встретить. Ухлин остановил на мне взгляд, замер, мгновенно узнав. «Здравствуйте! А что вы там ищете?» — спросила я у директора. Он открыл рот, закрыл, а потом скривился, указав глазами вниз на дежуривших под деревом волков. «Они взбесились, вырвались. Я не понимаю, что вообще здесь происходит. Вик жив? Он не пострадал?» «Нет, жив, здоров. И здоровье отменное», — сказала я, наблюдая за волками. Они заметили меня, стали подниматься с земли. Их шатало. С клыков сбегала пена. Один волк сделал шаг, пошатнулся и упал замертво. Другой пополз ко мне на брюхе, остановился и забился в конвульсиях. «Мне их даже жалко», — призналась я, кивая на погибших животных. «Передозировка психостимулятором. И все, никто не подкопается. Вы что, дозы не могли нормально рассчитать?» «А я-то при чем?» — округлил глаза Ухлин. «Хватит спектакля», — отрезала я. «Зачем вы сюда явились? Что у вас в сумке?» «Сумки?» — переспросил Ухлин. Его рука как бы невзначай оказалась в сумке. Хлопнул приглушенный выстрел. В спортивной сумке появилась дыра с рваными краями, а у меня над головой пуля высекла из кирпича острые осколки и пыль. Прыгнув вперед, я перекувыркнулась, подхватила из клумбы круглый камень и запустила его в Ухлина. Попала в грудь. Ухлин потерял равновесие, проломился сквозь ветки и растянулся на земле. Падение прошло не совсем удачно. Ухлин потерял сознание. Я отбросила ногой в сторону пистолет и, заглянув в сумку, не поверила своим глазам. Вынула первый попавшийся под руку камень, разглядывая его на свет. Теперь понятно, из-за чего сыр-бор. Остальные камни в сумке были похожи на огромный желтый бриллиант у меня в руках. Другой бриллиант с кулак чистой воды, нежно-розового оттенка, ограненный в виде сердца. Еще рубины, аметисты, изумруды. Из-за угла здания показались бойцы СОБРа. Я подняла руки, чтобы они с перепугу меня не застрелили. Мрачный следователь главного управления земляной показался из-за угла минутой позже. Потом внезапно в глазах все поплыло, и я стала оседать на траву. Оказавшийся рядом боец поддержал меня. «Нет, не надо, со мной все в порядке», — услышала я свой голос как бы со стороны. Однако все было далеко не в порядке. Ощущения точно меня воскресили из мертвых, причем не совсем удачно. Кое-как, удерживая себя на ногах, я отвела людей к Татьяне, ждавшей спасения в подвале. «Меня снимут, наконец, отсюда или нет?» — проорал Павлов сверху. Последнее, что я запомнила перед тем, как окончательно отключиться в машине скорой помощи, это туша мертвого льва перед воротами. В голове все разом встало на свои места. Именно Ухлин все организовал. Подставил начальника службы безопасности, а Олег, администратор, ему помогал с самого начала. Компьютерные сбои, стертые фрагменты видеозаписи. Окончательно расставил все точки над «и» следователь, заявившись ко мне в больницу через неделю с большим пакетом апельсинов. Отпрессованный в красной хате, Ухлин во всем чистосердечно признался. Зэки напугали этого надушенного хлыста до полусмерти. Он рассказал, что много лет черной завистью завидовал Павлову, считал, ювелиру все слишком легко достается. Себя же Ухлин считал непризнанным гением, а мерзкий карлик, по его мнению, душил на корню все гениальные начинания и идеи. Директора холдинга постоянно преследовала мысль, что он второй номер. Павлов просто не воспринимал его всерьез. Последней каплей стала женитьба Павлова. Ухлин не понимал, что Татьяна нашла в его низкорослом боссе. Вконец, обозлившись на судьбу злодейку, он решил забрать, что, как он считал, ему причитается по праву. В этот список входил бизнес Павлова, его деньги и жизнь патрона. Он сумел приблизить к себе Потехина, наплел о больших планах на будущее, как они развернутся, избавившись от Павлова. К делу подключился охранник, тот самый Пашка с дальнего поста. За деньги он был готов продать и мать родную. Вместе они осуществили покушение, стравливали ювелира с конкурентами, сливали информацию о поставках камней, подкинули идею знакомым уголовникам ограбить магазин и много чего еще. Олег даже специально нам сдался, чтобы рассказать историю о злодее Рамазанове, как он его принуждал к участию в своих черных делах. Пашка потом его освободил, перебив остальных охранников. Никто из парней не ожидал нападения своего коллеги. Но это было уже в самом конце. А сначала Ухлин через своих друзей-собачников купил натасканного мастифа и подменил одну из собак в усадьбе ювелира. Собаку обучали нападать, используя вещи, похищенные в доме Павлова. Поэтому пес сразу напал на человека со знакомым запахом. Через тех же знакомых он нашел препарат, предназначенный для бойцовых собак, который им вкалывают перед боем. Его передозировка напоминала приступы бешенства. Этой дрянью Олег позже отравил животных. Начальника службы безопасности нашли живым в багажнике машины Ухлина, оставленной за оградой особняка. Ухлин собирался проконтролировать, как отравленные Олегом животные убьют Павлова, а потом забрать из спрятанного в вольере сейфа коллекцию драгоценностей и подкинуть свежий труп начальника службы безопасности, чтобы завершить свой гениальный план. Ухлин следил за происходящим прямо из машины, подключившись через ноутбук к системе видеонаблюдения. Началом конца стало то, что погиб Пашка, охранник-предатель, а Потехин решил действовать по-своему. Когда все пошло наперекосяк, Ухлин решил просто украсть коллекцию лучших камней ювелира и сбежать за границу. Не учел он только того, что по двору вовсю разгуливали дикие животные. Выбравшись через мастерскую на улицу, он нарвался на волков. Очень быстро, на удивление врачей, я поправилась. Мой тренированный организм имел огромный запас прочности, а раны затягивались буквально на глазах. Лечащий врач с мольбой в глазах просил остаться на полное обследование, но пришлось его огорчить отказом. Как-нибудь переживет это. Уже дома я узнала о шумихе, поднятой вокруг этого дела. В прессе его называли «войной прокуратуры» и «алмазной мафии». Павлова не арестовали за незаконный оборот камней только потому, что все было записано на его жену, а она была неподсудна. На то и справка соответствующая имелась из психиатрической клиники. Татьяна легла на освидетельствование, получила нужное заключение и была выписана на амбулаторное лечение домой. Потом, оставив все, Павлов уехал с Татьяной в Австралию и уже оттуда переслал мой гонорар и электронное письмо с благодарностью за отличную работу. Ювелир написал в нем, что живет душа в душу со своей любимой и в единении с природой, а также начал новое дело, какое он не уточнил. Я пытать не стала, лишь напомнила, что с него должок за возвращение камней. Он пообещал выслать всю сумму, как только разбогатеет снова. Остальные несколько страниц письма посвящались австралийской фауне. Павлов взахлеб рассказывал о том, что живет на континенте, где обитают самые опасные представители животного мира. Пауки, змеи, кровожадные акулы у побережья. В общем, рай на земле.